Как я оказался на досках, которые означают весь мир. Ура! Я справилась с контрольной по английскому! Кира вернулась домой и радостно швырнула в угол свой портфель. При этом едва не прихлопнула меня. Я в панике еле-еле успел отскочить в сторону. Святые сардины в масле, в моем собственном доме в меня кидаются тяжелыми предметами. Какое безобразие! Ой, извини, Уинстон, я нечаянно. Просто я так рада! Я жутко боялась английского, но все оказалось не так страшно. И поэтому я сейчас радуюсь. Она наклонилась, взяла меня на руки и понесла к дивану. «Ну, ты ведь сам знаешь, как иногда бывает неприятно в школе». Она легла на солнечную половину дивана и аккуратно положила меня рядом. Я тут же простил ей неловкую историю с портфелем. «Знаешь, Уинстон, на следующей неделе у нас в школе будет здоровская вещь. Я уже заранее радуюсь». Она таинственно понизила голос, словно ждала, что я попытаюсь отгадать причину ее радости. Но этого, разумеется, не произошло. Хоть я и был вынужден некоторое время находиться в теле Киры и, значит, учиться в ее классе, тем не менее я не стал экспертом в школьных делах. «Скоро у нас начнется курс «Актерская игра». Он будет длиться целую неделю. А может и дольше. Просто супер! С нами даже будет заниматься заведующий репертуаром из настоящего театра. К тому же он еще и драматург. Круто, правда?» «Ага, мне это ровным счетом ничего не говорило. Актерская игра? Что это такое? Вот Вернер любит играть в шахматы, Анна — на рояле, а мать Вернера, прежняя владелица этого рояля, охотно играют в бридж. Впрочем, никто из них не играл целую неделю без перерыва. Поэтому, вероятно, Кира имела в виду что-то другое. Все-таки к ним придет еще и какой-то важный человек откуда-то там». Я с недоумением посмотрел на Киру. Она усмехнулась. «Ты не понимаешь, о чем я говорю, верно? В общем, речь идет о театре. А тот человек, драматург, поможет нам поставить спектакль. Сегодня нам это сообщила учительница музыки». «Кира, ты думаешь, что теперь-то я все понял? Да нет же, для меня театр — это всего лишь какая-то непонятная штука, где сам я никогда не был, но слышал про нее от Вернера, потому что иногда вечером он наряжался, причесывался перед зеркалом, уходил и возвращался домой довольно поздно». Я демонстративно зевнул, а Кира удивленно вытаращила глаза. «Что случилось с моим умным Уинстоном? Ты так и не понял, о чем я говорю, да? В общем, театральная постановка — это когда люди играют какую-нибудь историю. Тогда они делают вид, будто это не они, а кто-то еще, и изображают то, чего на самом деле не бывает. Понятно?» «Так, значит, театр — это то же, что и телевизор. Вернер как-то объяснил мне, что то, что показывают по телевизору, например, в передаче под названием «Место преступления», на самом деле не происходило. Просто это изобразили люди, которые называются актеры. Точнее, Вернер объяснил это не мне, а своему маленькому племяннику, которого привезли к нему на день, потому что его родители куда-то уезжали. Мы с ним смотрели телек. Там кого-то застрелили, племянник начал реветь, и тогда Вернер ему и объяснил, что все это вроде как понарошку. Он так сказал, чтобы мальчишка перестал реветь. А я слушал его и удивлялся. Чего только двуногие не придумают. Делать все как бы понарошку. Кому это нужно? Ну, а я отвлекся от своего рассказа. Короче, всю следующую неделю Кира должна будет делать что-то понарошку. И она этому радовалась. Странно, странно. Но такие уж они, эти люди. «Уинстон, Знаешь, что мне больше всего нравится?» Я склонил голову, чтобы отодвинуться от Киры, и внимательно на нее посмотрел. «Ну, если точнее, там две здоровские вещи. Во-первых, наша постановка — это мюзикл, то есть мы будем петь. И во-вторых, ты тоже можешь в ней участвовать, ведь мы поставим кота в сапогах. И я уже убедила учительницу музыки и того драматурга из театра, что настоящий кот на сцене станет сенсацией. Драматург даже сказал, что у нас получится интересный эксперимент». «Эксперимент? Я что, должен этому радоваться?» «По-моему, наоборот. Это звучит скорее опасно. Что-то вроде опытов над животными». Но Кира была в восторге и тараторила дальше. «Наша директриса тоже согласилась на твое участие, в виде исключения. В общем, тебе можно будет бегать на сцене между кулисами, чтобы создавать нужную атмосферу. Классно, правда?» В ее глазах светилась радость. Но для меня это были сразу две плохие новости. Что может быть хуже для чувствительных кошачьих ушей, чем человеческая речь? Правильно, когда люди поют. Их музыкальные вкусы приводят меня в ужас. Чаще всего то, что люди принимают за музыку, для меня просто ужас, от которого хочется бежать, сломя голову. И сочетание слов «музыка» и «ты можешь участвовать» прозвучало для меня устрашающе. Я всегда думал, что кошкам запрещено появляться в школе, ведь у Киры были серьезные неприятности после моего появления в школе в облике кота. После этого я приходил туда уже в человеческом облике и до сих пор радуюсь, что снова стал котом и избавился от школы. Нет-нет, я не хочу участвовать ни в каких играх двуногих. Пожалуй, впервые в своей жизни я позавидовал собакам, потому что они могут завыть, заскулить и этим выразить свое несогласие. А что мог я? Только жалобно мяукнуть. Впрочем, Кира предпочла этого не заметить. Она почесала мне за ухом и шепнула. «Завтра будут распределять роли и другие обязанности, а с понедельника начнутся настоящие репетиции. Утром я разбужу тебя и возьму с собой. Фрау Хейнсон, наша учительница музыки, сказала, что хочет взглянуть на тебя. И тогда вместе с господином Фернандесом, тем драматургом, они решат, годится ли моя идея. Короче, если ты покажешь себя с лучшей стороны, тебе позволят участвовать в нашей постановке». «Да, это уже не две, а три плохие новости. Музыка, участие в постановке, ранний подъем. Мяу! Ш-ш-ш. Клянусь своей когтеточкой, я не хочу!» Господин Фернандес оказался маленьким человеком в больших роговых очках и с доброй улыбкой. Еще он был сверху донизу одет в черное. И это мне моментально понравилось. Ведь я тоже черный с головы до ног. Увидев меня, он сел передо мной на корточки. «Да ты в самом деле симпатичный парень. Ну-ка, посмотрим, что мы можем сделать с твоим участием». Я тут же замурлыкал. Немного саморекламы мне уж точно не повредит. И если сегодня утром я был самым несчастным котом в мире... Впрочем, ладно, самым несчастным котом на нашей улице, то теперь театральная идея не казалась мне такой уж страшной. Все-таки это для меня прекрасная возможность снова чаще видеться с моими друзьями, Томом и Паули. «Эй, за животными сюда нельзя!» Какой-то дядька сунул голову в дверь актового зала, потом сделал пару шагов в нашу сторону и показал на меня пальцем. Фрау Хейнсон удивленно посмотрела на него. «Позвольте спросить, кто вы такой?» «Альберт Шмидт из хозяйственной службы. Я исполняю обязанности завхоза. Господин Людке заболел. У него радикулит. Он смерил всех недобрым взглядом и снова показал на меня пальцем. «Я уже сказал, что с животными сюда нельзя!» Фрау Хейнсон протянула ему руку. «Моя фамилия Хейнсон. Я преподаю музыку. Вопрос о кошке согласован с фрау Розенблат, нашим директором. Кошка нужна нам для театральной постановки». Шмидт пожал плечами. «Тогда ладно. Главное, чтобы животное где-нибудь не нагадило. Тогда я вышвырну его вон». С этими словами он повернулся и вышел, оставив в воздухе запах, смутно мне что-то напоминавший. «Какой неотёсанный тип! Можно подумать, что я, породистый и умный кот Уинстон Черчилль, вот так пойду и сделаю в углу кучку или лужу. Без моего кошачьего туалета. Нет, какая возмутительная бестактность! Но, кажется, я в самом деле могу спокойно находиться в школе. И это самое главное. Правда, сегодня утром я едва не остался дома. Анна поначалу не хотела выпускать меня из квартиры. Она считала, что на этой неделе я и так достаточно, как она выразилась, шлялся на улице. Тут я не совсем ее понимаю. Все-таки она уже знала, что я не ради удовольствия или шутки вывалился в мусоре. Ветеринар, к которому она носила Чупса, сказал даже, что тот, скорее всего, погиб бы в мусорном баке от теплового удара, и что спасение пришло как раз вовремя. Значит, я настоящий герой, а не грязная вонючка. К счастью, Кире удалось убедить мать, что я важный реквизит для театральной постановки. Я не совсем понял, что это такое. Вот поэтому я и сидел теперь на сцене актового зала. Доски, которые означают целый мир. Так фрау Хейнсон только что назвала сцену. Я опять не очень понял, что она имела в виду. Точнее, вообще не понял, что Кирина учительница музыки хотела этим сказать. На мой взгляд, доски как доски, самая обычная древесина. Ничего-то они не означают, но поскольку я тут всего лишь, как они сказали, реквизит, то я лег в сторонке и стал слушать, что господин Фернандес объяснял школьникам. «Все вы наверняка уже хоть раз были в театре. Значит, видели и тех людей, без которых невозможен ни один спектакль. Как они называются?» Господин Фернандес обвел взглядом семиклассников, выстроившихся возле сцены. Какая-то девочка подняла руку. «Актеры!» Фернандес кивнул и улыбнулся. «Абсолютно верно. Вопрос простой, верно? Но для того, чтобы театральная постановка появилась на сцене, нужны еще и другие люди. Вы можете сказать, кто?» Снова несколько ребят захотели ответить. На этот раз Фернандес кивнул противной Леонии. «Для театральной постановки важнее всего режиссер», — заявила она с важным видом. «Правильно», — одобрил ее слова драматург. «Друзья мои, вы все знаете, кто такой режиссер?» — спросил он потом. «Я этого не знал, но, разумеется, ответить ему не мог. Правда, в этом не было необходимости, поскольку Леония опередила всех своих одноклассников, прежде чем кто-то успел раскрыть рот». «Режиссер главнее всех в театре», — затараторила она. «Актеры должны делать то, что он говорит, поэтому он самый важный человек на сцене. Работа режиссера очень интересная, и мне нравится. Я хорошо представляю себе, что нужно делать». «Ага, кто бы сомневался. Ясное дело, что Леоне нравится всякая работа, которая позволяет командовать другими. А по-моему, ей это идет как корове седло». Тут вмешалась фрау Хейнсон. «Все не так просто, как тебе кажется, Леония. Создание театральной постановки всегда коллективный труд. Режиссер, хоть и руководит всей работой над спектаклем и проводит репетиции с актерами, но без своей труппы он ничего не сделает. А ведь кроме актеров над постановкой трудятся еще и другие работники театра. Они отвечают за музыку, освещение, сценические костюмы, декорации и так далее. Еще есть суфлеры, которые при необходимости подсказывают актерам слова их роли. Вы уже познакомились с господином Фернандесом. Он не только драматург, но и заведующий репертуаром. В театре это тоже важная профессия. Теперь, ребята, вы видите, сколько человек участвует в работе над театральной постановкой. Поэтому в нашем проекте дело найдется для каждого. Тогда получится действительно ваша собственная пьеса, — заключил драматург. Леония снова подняла руку. «Я хочу быть режиссером», — заявила она. «Ты хотела бы, Леония», — мягко поправила ее фрау Хейнсен. «Ладно, я хотела бы быть режиссером», — торопливо поправилась Леония. Учительница музыки обвела семиклассников взглядом. «Еще есть желающие?» Молчание. Неудивительно. Большинство ребят побаиваются подлую Леонию. Я знаю это по своим кратким гастролям в качестве ученицы 7-Б. «Хорошо, Леония, ты будешь режиссером». «Теперь переходим к отдельным ролям», — продолжал драматург. «Конечно, прежде всего это кот в сапогах. Кто из вас думает, что может успешно превратиться в кошку? Да при этом еще хорошо поет. Ведь коту придется несколько раз петь соло. В его роли много текста. Ну, кто отважится на роль кота?» Кира и Эмилия вызвались одновременно. Насчет Киры я не удивился. В конце концов, она идеально подходила для этой роли. Она не только могла превратиться в кошку, она уже была ею. Но вот Эмилия меня удивила. Чтобы в кого-то превратиться, все-таки нужно хоть иногда думать о других. Мне не верилось, что Эмилия хоть раз в своей жизни думала о ком-нибудь, кроме себя. Она такая же глупая коза, как Леония и остальные девчонки из их компании. Я могу даже спеть об этом. Стоит мне вспомнить, какую подлость устроили мне эти девчонки, когда я еще был Кирой. Они велели мне украсть майку, якобы для испытания моей храбрости. Но на самом деле они хотели лишь одного, чтобы у меня были серьезные неприятности. Поэтому они подстроили так, чтобы охранник того бутика обратил на меня внимание. Клянусь своими роскошными усами. Тот, кто готов совершить такое свинство, не заслуживает роли такого благородного животного, как кошка. «Еще есть желающие?» — спросил Фернандес. «Нет». Больше не поднялось ни одной руки. Понятное дело. Кира — идеальная кандидатура. Вероятно, это сразу поняли все, кроме Эмилии. «Когда какую-то роль хотят получить сразу несколько актеров, продолжал Фернандес, режиссер обычно беседует с каждым из них, просит сыграть фрагмент этой роли и только после этого принимает решение. Конечно, вы не актеры и пока не можете сыграть отрывок из роли, поэтому я задам вам такой вопрос. Почему вы считаете, что из вас получится хороший кот в сапогах?» Он приветливо кивнул Кире. «Ну, отвечай ты первая». «В общем, я давно пою в хоре и играю на пианино. По-моему, у меня есть какой-то музыкальный талант». «Неужели правда? Неужели Кира тоже умеет играть на этой штуке с клавишами? Вот уж не знал. За наш рояль она еще не садилась, чему я был рад. Как я уже упоминал, у людей и кошек очень разные представления о том, что такое красивая музыка». «Кроме того, у меня у самой есть кот», — продолжала Кира. и поэтому я считаю, что много знаю об этом персонаже». Фернандес и Хэнсон дружно кивали. Казалось, Кира их убедила. Тут настала очередь Эмилии. «Я считаю себя потрясающей актрисой», — заявила она. «У меня нет дома кошки, но это и не важно, ведь я не хочу превращаться в кошку. Я буду только играть ее. Я тоже пою в хоре, а кроме того, беру частные уроки пения. Ну, разумеется, игры на фортепиано. По-моему, ясно, кто из нас двоих лучше. Эта роль просто создана для меня». Фрау Хэнсон невольно покачала головой, а Том и Паули закатили глаза от возмущения. «По-моему, они думали о том же, о чем и я. Всем же ясно, кто должен получить эту роль». Однако, к моему огромному удивлению, господин Фернандес обратился к Леонии. «Мы выслушали обеих претенденток. Теперь все решит режиссер, как и в реальной жизни». «Что? Неужели эта противная особа получила право все решать?» Леония широко ухмыльнулась. «Роль кота в сапогах получит Эмилия». Фернандес покачал головой. «Хорошо, так и будет. Поздравляю, Эмилия». Я ничего не понимал. Это просто сплошное недоразумение. И вообще, это не доски, которые означают целый мир. Это доски, которые загораживают мир и не дают видеть и понимать очевидные факты.